Вспомнил, как пил водку отец, задержал дыхание, одним глотком влил ее в себя. И тут же торопливо запил имбирным пивом. Получилось совсем неплохо. Нос защекотал резким запахом, и в глотке стало горячо. А так нормально. «Ого!» — сказал Старпом. «Ладно, теперь говори, что тебе нужно». «Да я хотел бы предложить свои услуги в качестве расчетного модуля», — выпалил я. «Какой шунт? Креатив гигабит. На потоковый режим тестировался 84,5». Старпом почесал подбородок, плеснул себе водки, потом покосился на меня. Я кивнул, и он налил половину рюмки и мне. «У тебя есть разрешение?» «Да». Я полез в карман, но космонавт покачал головой. «Не сейчас. Все схвачено, все улажено, все разрешения. В общем, верю. Зачем оно тебе?» «Я не хочу здесь жить», — честно ответил я. «Если бы ты сказал, что жить без космоса не можешь, я бы тебе всыпал ремня», — непонятно выразился Старпом. «Но здесь жить, да я бы тоже не хотел. Ты хоть представляешь себе, что такое расчетный модуль?» Это подключение мозга в режиме потоковой обработки данных, позволяющее осуществлять навигацию в гиперпространстве, — отчеканил я. Поскольку быстродействие электронных вычислительных систем падает прямо пропорционально скорости корабля при превышении константы С, единственным методом навигации в гиперканале является использование возможностей человеческого мозга. «Думать при этом ты не сможешь», — объяснил Старпом. «Ты даже помнить ничего не будешь. Воткнули тебе шунт, ты отключился. Потом ожил, уже после посадки. Немного болит голова, и кажется, будто прошла минута, только борода выросла. Впрочем, какая у тебя борода? Ну и что? Что в этом хорошего? Но я же говорю, что я не хочу здесь жить», — упрямо повторил я. «Раз уж этот довод Старпому понравился, я готов был повторять несколько раз. Оплата расчетных модулей прогрессивная, и за 5 лет реального времени ты можешь скопить сумму, достаточную для поступления в космошколу», — продолжал Старпом. «Тем более по возрасту ты вполне им сгодишься». Но есть такая беда. Работа в потоковом режиме нарушает процессы мотивации и целеполагания. Ты не захочешь куда-то уходить, понимаешь? Захочу. Только 2% лиц, работавших расчетными модулями, уходят после истечения стандартного 5-летнего контракта. И около процента прерывают контракт досрочно. Все остальные работают до смерти. Я все же рискну. Рисковый ты парень. Старпом поднял рюмку и выпил. Я подумал и последовал его примеру. Во второй раз почему-то получилось хуже. Я закашлялся, и Старпом похлопал меня по спине. «Возьмите меня, пожалуйста», — попросил я, отдышавшись. «Я ведь все равно наймусь. Не к вам, так к кому-нибудь другому». Старпом поднялся. В его бутылке еще немного оставалось, но он будто внимания не обратил. Космонавты, они все чертовски богатые. Ну, пошли. Когда мы выходили, я подмигнул бармену. Тот улыбнулся, развел руками, будто не слишком меня одобряет, но признает мое право решать. Очень хороший человек, наверное, потому что в космопорте работает. Через красивый вестибюль гостиницы мы прошли к лифтам. Охраннику Старпом молча показал свой галактический паспорт, и тот не сказал ни слова. Рядом с лифтами был еще один маленький бар, даже не отделенный стеной. Там сидело человек 5 девушек. Все очень красивые, разные. Азиатка, негритянка, беленькие. Они очень медленно пили кофе. Азиатка что-то сказала подругам, глядя на нас. Все захохотали. «Цыц, груз!» — рявкнул Старпом багровее. Девушки захохотали еще сильнее. Я косился на них, пока мы подымались в стеклянной шахте лифта на верхние этажи. «Вначале посмотрим, что скажет доктор», — сообщил Старпом. «Вашей медицине я не верю». «Ага», — согласился я. «У нас хорошая медицина, но отсталая. Вслед за Старпомом я вошел в одну из дверей. Это был гостиничный номер, совершенно роскошный. В нем была видеостена, по которой шел какой-то исторический фильм. В кресле напротив стены развалился тощий высокий мужчина, держащий в руке тонкий бокал с каким-то напитком. Бокал очень походил на него, и я улыбнулся. Вообще все складывалось здорово. «Антон!» — подталкивал.